а также новые повороты в освещении традиционных тем. При этом, разумеется, должно быть сохранено и все то, что выдержало проверку временем. Кому-то может показаться странным то обстоятельство, что в учебнике, авторы которого заявляют о своей приверженности новым современным проблемам, столь большое место отводится историко-философской тематике. Но здесь нет противоречия, поскольку авторы не приемлют узкосектантский взгляд, противопоставляющий теорию философии, в частности, в ее марксистско-ленинском варианте, истории философии. Исходная позиция авторского коллектива заключается в том, что, как это имеет место и во многих других науках, история философских идей становится в определенных пределах органической составной частью философской теории, тем самым философия в ее историческом развитии предстает как единое целое, хотя и разделенное на качественно отличные этапы. Дело также и в том, что в критические переломные моменты своей истории, подобные сегодняшнему, человечеству вообще свойственно обращаться к прошлому опыту, с тем, чтобы извлекать из него уроки и стараться не повторять допущенных когда-то ошибок. И в наиболее концентрированном, в наиболее глубоко осмысленном виде сокровище этого опыта выражает именно философия. Дело заключается также в одной характерной особенности тех проблем, которые больше всего интересуют философию. Многие из этих проблем принято называть вечными. Каждое новое поколение людей, каждый человек в своей жизни вынуждены снова и снова обращаться к этим проблемам, искать свои решения. Всякий раз они предстают перед людьми в своеобразных, неповторимых формах, определяемых как прихотливым течением истории, так и особенностями индивидуального опыта человека. Вместе с тем, в них заключено и общечеловеческое содержание. И проблемы эти не есть нечто внешнее и безразличное для человека. Они затрагивают самую суть его бытия. Однако из того, что каждому приходится решать их самостоятельно, вовсе не следует, что самому же надо изобретать и средства для их решения. Эти средства создаются в самых разных сферах культуры человечества, в мифологии и религии, в науке, в литературе и искусстве, в моральных воззрениях и правовых установлениях. Что касается философии, то она не просто вырабатывает такого рода средства, но и выносит на критический суд разума предлагаемые варианты решения этих проблем. Дело, наконец, заключается и в следующем. Философия марксизма при всей своей новизне и оригинальности, которую авторы постараются раскрыть и доказать, но отнюдь не продекларировать, вовсе не отбрасывает предшествующую философию. Появившись как итоговый результат развития человеческих знаний, не в стороне от столбовой дороги развития мировой цивилизации, марксистская философия стала прямым и непосредственным продолжением учений величайших представителей общественной философской мысли. Поэтому нельзя понять то новое, что внесли в философию Маркс, Энгельс и Ленин, не будучи знакомым с предшествующим развитием философии. С точки зрения разумного диалектического мышления, выдающиеся философы прошлого — это не только наши предшественники, но и современники, у которых можно многому научиться и с которыми можно вести равноправный диалог и дискуссию, соглашаясь с одними их воззрениями и оспаривая другие. Философское мышление как бы порождается каждый раз заново, и поэтому обращение к классическому наследию всегда актуально. Иными словами, каждый из великих философов прошлого — это по-новому воспринимаемый самостоятельный мыслитель, и мы бы только принижали и его, и марксизм, если бы рассматривали его наследие лишь с точки зрения того, что он что-то недопонял и что-то недодумал. В этой связи нельзя не сказать и о том, что марксизм унаследовал и развил гуманистические тенденции предшествующей философии.